Голова и Лира плыли по Гебру. Кирие. Ars subtilior, говорит Родриго. В переводе с латыни «тонкое, изысканное искусство». Это направление западноевропейской музыки, существовавшее примерно до 20-х годов 15 века. Историки традиционно рассматривают его как переходный период от средневековой музыки к ренессансной. И умолкает, пока Рената переводит его речь с английского на литовский. Лекция, даже такая простенькая, самая тяжелая часть выступления. Родриго не любитель говорить. И языки ему никогда не давались. Тот же английский столько лет учил, а все еще чувствует себя неуверенно, когда приходится говорить длинными предложениями. А по-литовски, хоть и прожил здесь несколько лет, до сих пор знает всего несколько вежливых фраз: «добрый день», «большое спасибо», «хорошего вечера», «пожалуйста, счет» и все в таком роде. Этого, впрочем, достаточно. Когда тебе не о чем говорить с людьми, учить языки — напрасная трата времени. А лекции перед выступлениями неплохо бы целиком переложить на Ренату. Рассказывать ей, похоже, нравится даже больше, чем петь. Удивительно, но бывает и так. «Надеюсь, она останется с нами надолго», — думает Родриго. Вообще-то, обычно вокалисты в его ансамбле не задерживаются. Их можно понять. «С нами трудно», — думает Родриго. «Мало кто такое выдержит. Он не то чтобы чересчур самокритичен, просто честен с собой и очень хорошо знает, как обстоят дела». «Многоголосные сочинения Ars subtilior, — говорит Родриго, — отличаются исключительно изысканностью нотации, ритма и гармонии и нередко рассматриваются как феномен музыкального маньеризма». Едва дождавшись, пока умолкнет переводчица, он с нескрываемым облегчением добавляет: «А теперь слушайте музыку». Родриго вынимает из футляра продольную флейту, но прежде чем поднести ее к губам, смотрит на Роджера. «Как он? В порядке?» «Вроде в порядке. Хоть и выглядит сегодня как черт знает что. Вместо концертного костюма — джинсы, серая сорочка и дурацкий пижонский куцый пиджак. Шея замотана дешевой хлопковой шалью, отросшие волосы связаны на затылке узлом. Но все это делает его похожим не на проходимца, случайно затесавшегося в ансамбль, а на специально приглашенную звезду, высокомерно отказавшуюся соблюдать общие правила. Таков уж Роджер, ему все сходит с рук. Заявись он сюда, завернувшись в банную простыню, и публика будет недоумевать, почему все остальные музыканты одеты как пугало, вместо того, чтобы взять пример с коллеги и явить взором образец благородной простоты. Впрочем, неважно, главное, Роджер здесь. И органет-то при нем. Не забыл на том берегу Стикса. Не пропил в одной из бесчисленных забегаловок, которые, можно не сомневаться, круглосуточно открыты теперь и в раю, и в аду, специально для его, Роджера, удовольствия, чтобы не заскучал. «Удивительное дело», — думает Родриго. «И рай, и ад всегда казались мне глупой сказкой из тех, какими лишенные воображения няньки пугают своих великовозрастных питомцев. Однако в существование открытых там специально для Роджера кабаков я верую всем сердцем, истово, без тени сомнения. Поразительно все-таки устроен человеческий ум». «Господи, помилуй его и всех нас», — думает Родриго. Он всегда так думает перед началом выступления. Родриго совсем не уверен, что Бог действительно есть. Но без него было бы слишком страшно даже браться за флейту, не то что играть. Никакое сердце не выдержит. Поэтому так. О Феликс Темплум Юбила. Я открываю глаза и сразу снова зажмуриваюсь, потому что слева от меня за окном бешено пылает предзакатное солнце, а справа неумолимо сияют лампы так называемого дневного света. Никогда не видел ничего страшнее их тусклого бледного излучения. Понятия не имею, почему оно так пугает меня. Зато совершенно точно знаю, что если небытие все-таки существует и в один прекрасный день выйдет поохотиться на бродяжьи души вроде моей, оно станет ловить нас, как рыб на блесну, сияющую вот так же, как эти проклятые лампы, белым, тусклым, жутким, прельстительным, обманчиво ясным светом. Впрочем, хватит. Нет никакого небытия. Я сам тому свидетель, готов подтвердить под присягой. Зато существует бесконечное число способов быть. Я перепробовал достаточно, чтобы определиться с предпочтениями, и, положа руку на сердце, если бы пришлось выбирать только один, навсегда оставил бы себе вот эту возможность Сидеть слева от Родриго, который сейчас, как нарочно, чтобы меня подразнить, подчеркнуто медленно расчехляет свою драгоценную флейту. Слишком долго подносит ее к губам, в последний момент, словно бы передумав играть, убирает, переворачивает страницы партитуры, тянет паузу. Но вот, наконец, поднимает руку, посылая прощальный привет человеческому миру, не покинув который, не превратишься в звук. И мы следуем за ним. Мы начинаем. Какое счастье! «Буте парфет». «Надо же, опять у него новые вокалисты», — думает Айдж. Он уже не раз слушал эту программу и заранее знает, что по-настоящему его захватит позже, где-то ближе к середине наступит перелом, после которого в голове не останется мыслей, а в теле никаких ощущений, кроме льющегося снизу вверх, устремленного к небу звука. Никаких специальных усилий для этого предпринимать не надо. Музыка сама выбирает момент, когда ворваться в твою крепость. Главное — присутствовать, быть рядом, там, где ее хорошо слышно. Например, сидеть в концертном зале во втором ряду, если уж в первом мест не досталось. Они с Леной пришли на концерт почти за полчаса до начала. Когда в билетах не указаны места, а ты любишь сидеть как можно ближе к сцене, имеет смысл явиться заранее. Но на лавке в первом ряду уже лежало чье-то пальто, поэтому им пришлось сесть во втором. Ничего, все равно близко. Совсем близко. Так хорошо. Владелец пальто, кстати, так и не объявился. Передняя лавка по-прежнему пуста. Это совсем отлично. Никто не заслоняет от нас музыкантов. А на них имеет смысл посмотреть. «Такие красивые женщины сегодня поют», — думает Айдж. «Сопрано вообще слов нет. Королева. Высокая, статная, золотоволосая, исполненная снисходительного спокойствия, которое под стать скорее стихии, чем человеку. Зимнее море, еще не замерзшее, но уже загустевшее от холода, может быть таким спокойным. И падающий в него снег. И снежная туча, тяжелая, темная, сияющая, такая огромная, что кажется, будто она и есть само небо. А вот эта черненькая, которая переводила лекцию, с виду настоящая лесная ведьма. Встретишь такую в майскую ночь на тропе и, считай, пропал, никогда уже не вернешься домой. Никогда об этом не пожалеешь». Я бы, пожалуй, не пожалел. Впрочем, полно. Когда я в последний раз бродил по ночному лесу? То-то и оно, что вообще никогда. Темноволосая ведьма-переводчица меццо-сопрано. Второе меццо-сопрано — маленькая блондинка из тех, что почти всю жизнь выглядит 16-летними, а потом, в самом конце, внезапно превращаются в таких удивительных старушек, о которых сразу думаешь, что они заколдованные школьницы, и невольно начинаешь прикидывать, как же теперь их спасать. Хотя спасать, конечно, никого не надо. Все и так хорошо. У маленькой блондинки удивительный голос. Почти контртенор, так что впору счесть ее переодетым мальчиком. Но зачем бы такой маскарад? Да нет же, девочка, точно девочка. И внезапно ему становится очевидно, у нее же роман с басом. Или даже не роман, а давний счастливый брак. По крайней мере, нежности между ними явно больше, чем страсти. Впрочем, возможно, это просто темперамент такой. Разные люди бывают. «Какой же молодец Родриго, что взял к себе эту парочку», — думает Айдж. «Я бы на его месте их тоже взял. Не за голоса даже, хотя у обоих прекрасные голоса, а за эту ясную нежность, которая вплетается в музыку как дополнительный инструмент. Раньше так не было. Хотя раньше тоже было очень хорошо. Мне ли не помнить? А то зачем бы гонялся за ними во всей Европе, стараясь попасть хотя бы на 3-4 концерта в год? Лучше больше». «Ut teper omnes celitus». Все хороши, но, господи боже, какой же невероятный мужик руководит этим ансамблем, думает Лена, любуясь смуглым флейтистом. Маньяк, фанатик, стоик, аскет и мученик, многократно изгонявшийся из ада за избыток страданий. У чертей просто нервы не выдерживали, и их можно понять. Настоящий художник, недостижимый идеал. Эти запавшие, обведенные темными кругами, пылающие, как угли, ликующие глаза, этот скорбный тонкогубый рот, эта яростная устремленность, не то чтобы в неведомое, скорее в невозможное. И, черт побери, откуда взялась тень, закрывающая левую половину его лица, когда слева от него окно, а за окном такое яркое солнце, что смотреть невозможно? Откуда? Законы природы, физики, оптики, что вы на это скажете, эй? «И девочка с маленькой арфой», — думает Лена. Девочка, опоясанная арфой, как герой старинных баллад, так внимательно, строго и ласково смотрит на него из-за тонкой решетки струн, словно она ангел-хранитель, приставленный к этому горемыке со строжайшей служебной инструкцией. Все оставить как есть, не трогать, не вмешиваться, пока у него не разорвется сердце. Тогда аккуратно зашить без наркоза, отойти в сторону и продолжать наблюдение. Тяжелая у нее работа. Я бы так не смогла. Но я и не ангел. Глория. «Ты есть», — ликует Родриго. «Ты снова есть. И как же ты сегодня играешь? Ты многому успел научиться, пока тебя не было. Или наоборот, это просто меня не было рядом с тобой. Не знаю, как на самом деле обстоят наши дела, кто из нас жив, а кто мертв, но это совершенно не важно. То есть важно. Было прежде и будет потом, когда я снова навсегда останусь один в тишине, но сейчас-то, сейчас, пока мы рядом, пока мы играем, какая нам разница, да?» Un fior gentil. Отправил девчонок занимать места, а сам решил немного посмотреть замок, если уж в кои-то веки до него доехали. Ну и заблудился. Не всерьез, конечно. Быстро сообразил, где тот дворик с лестницами, ведущими в зал. Вернулся, но перед тем, как подниматься, покурил, пока Кристина не видит, поэтому изрядно опоздал. Вошел, когда все уже началось. Сразу увидел в первом ряду пустую лавку. Сел, отодвинув в сторону чьё-то чужое пальто, утер с лица пот, всегда обильно выступающий даже от небольших физических нагрузок, отдышался и только потом понял, как влип. Кристина говорила: «Концерт! Концерт в Тракайском замке! Поедем на концерт!» И Кястас почему-то думал, что на концерте будут петь эстрадные песни, ну или народные, тоже вполне можно послушать. А тут какое-то невыносимое заунывное пиликанье, и девки в длинных платьях поют что-то грустное, как в церкви. Даже хуже, чем в церкви. Как будто помер уже, и черти сейчас поволокут меня в ад, а ангелы пришли вежливо попрощаться, прежде чем отступиться от моей грешной души навсегда. «Крисенька, зараза, куда ж ты меня заманила?» — добродушно подумал он. «Интересно, а сама-то где? Может, хватило ума сбежать с этой панихиды? Тогда чего я сижу?» Оглянулся и сразу увидел Криську и Машку, далеко, в заднем ряду. Помахал им рукой, дескать, «идите сюда». «Девчонки, пересаживайтесь ко мне, места есть», и заранее задвинул неведомо чье пальто в самый дальний угол. Но Кристина сделала такое специальное постное лицо, означающее «веди себя прилично», и приложила палец к губам. Она стеснительная, ни за что не пересядет, чтобы не мешать другим людям, музыкантам и слушателям. И Машку не пустят бегать по залу. «Если я вот прямо сейчас встану и выйду, будет потом ныть весь вечер, что нельзя же так, нехорошо, некультурно бегать туда-сюда во время концерта старинной музыки, или как там еще называется эта заунывная поебень. Ладно, ладно, Крисенька, буду сидеть смирно, только ради тебя». Любил ее очень, и Машку. Часто спрашивал себя, за что мне такое счастье? Ответа не знал, но старался беречь их как мог. Венеция Мунди Сплендор. Когда я играю, я ничего не вижу, только слышу. Даже руки и глаза сидящего рядом Родриго я именно слышу. Когда сам становишься звуком, весь мир тоже звук. И я весь мир, и Родриго, и наша девочка с арфой, кем бы на самом деле она ни была, и наши певцы, все четыре ее голоса, аккуратно помещенные в человеческие тела, пригодные для такой работы. Ай, неважно. Сейчас они снова просто голоса. И правда именно это, а не все остальное, о чем мы думаем в перерывах между концертами. А мы, конечно, о чем только не думаем. Слаб человек. Родриго думает, пока я играю, я жив. Для него это главное, поэтому я никогда не стану говорить ему, что дело вовсе не в этом, а в том, что когда мы играем, вообще не имеет значения, кто жив, а кто мертв. Действительно не имеет, не на словах, а на деле. Есть разные звуки, они сливаются воедино, их сумма превыше всего, а мы... Ну что мы? Какое нам дело до нас? Пока звучит музыка, мы оба не имеем никакого значения. И в этом смысле мы в одной лодке. Снова на равных, а значит, все получилось. Спасибо, дружище. Надеюсь, я успею сказать тебе это еще раз словами после концерта. Я помню, для тебя очень важно, чтобы я успел. Альбане Мисси Целитус. «Все бы ничего, но какой же он здоровенный!» — с досадой думает Лена, поневоле вынужденная рассматривать потную красную шею мужчины, который мало того, что вломился в зал чуть ли не в середине концерта, так еще и уселся в самый первый ряд, прямо перед ними. И тут же принялся пыхтеть, утираться, крутиться, высматривая кого-то в зале, размахивать руками, все то, чего опоздавшим ни в коем случае делать не следует сразу. Разве что не высморкался и не пукнул. Уже молодец, хотя все равно придурок. «Все бы ничего», — растерянно думает Лена, продолжая разглядывать придурка из первого ряда, заслонившего от нее практически весь мир. Но какой же у него трогательный профиль. Совершенно мальчишеский острый нос, выпуклые голубые глаза и растерянно оттопыренная нижняя губа. Захочешь, а не рассердишься на такого. Ладно, черт с ним. Пусть сидит. Если немного сдвинуться влево, будет видно музыкантов. А вокалистов? Эх, ну и ладно. Лица не главное, главное — голоса. «Настоящий средневековый персонаж», — говорит ей Айдж, воспользовавшись паузой между композициями, шумом аплодисментов и тем обстоятельством, что в этом зале вряд ли кто-нибудь еще понимает по-норвежски. Простой, как деревянный бочонок, и такой же пустой. И, вероятно, очень полезный в хозяйстве. Строго говоря, эта музыка когда-то создавалась именно для таких бочонков, как он, чтобы заполнить пустоту и хоть немного приблизить их к небесам. А что еще с ними делать? Лена кивает, смуглый руководитель ансамбля поднимает руку, призывая к вниманию публику и музыкантов. Толстяк из первого ряда нетерпеливо вертится, жестикулирует, пытаясь привлечь внимание жены и все-таки убедить ее сесть рядом с ним. Айдж смотрит на его простодушное лицо, исполненное любви, и удивленно думает: «Господи, да на самом-то деле какое там приблизить? Некуда уже приближать. Этот простак, похоже, и без того весь целиком на небесах». «О, Розабелла!» «Сейчас», — думает Родриго, — «вот прямо сейчас я попробую отдать тебе свою жизнь. Ты ее никогда не берешь, но это не означает, что я не должен стараться отдать. Я должен. Так честно. Иначе нельзя». «Де туте флур». «На самом деле это, конечно, невозможно. Невозможно взять чужую жизнь, даже когда тебе добровольно ее отдают. Настойчиво, я бы сказал. Насильно всучивают. Эй, хватит упрямиться, забирай. Все равно невозможно. Захочешь, а не возьмешь. Но я никогда не пытался образумить Родриго. Хотя, наверное, смог бы. Достаточно было бы просто сказать ему правду. Признаться, что в тот момент, когда он в очередной раз собирает свою жизнь в один единственный звук и выдыхает его из флейты, впервые за все время концерта развернувшись ко мне лицом, я не чувствую ничего, кроме боли в тех местах давным-давно несуществующего тела, куда когда-то вонзился его нож. Хорошо, что тогда обошлось всего 6 ударами. Боль, умноженную на 6, вполне можно вынести, не переставая играть. А значит, жаловаться мне не на что. Я никогда не скажу Родриго, чтобы он прекратил бессмысленные попытки, потому что мне-то, положим, от этого только ненужная надоевшая мука. Но для дела очень хорошо, чтобы он продолжал отдавать свою жизнь для нашего общего дела. Для музыки хорошо, а значит, пусть продолжает. «О, падуа, сидус прайсларум!» «Ты плачешь, Айдж», — думает Лена. «Боже мой, ты умеешь плакать. Что за удивительная новость? Какая странная правда о тебе, любовь моя. Ты плачешь здесь, сейчас, у меня на глазах. Какой ты, оказывается, хороший. Дурацкое определение, но, похоже, так и есть». «Я плачу», — мог бы сказать ей Айдж, — «потому что меня сейчас нет, а тому, кого нет, можно все, в том числе плакать. Но я рад, что сумел тебя удивить. И что тебе это нравится. И вообще очень рад». Но он ничего не говорит, потому что нет никакого Айджа. Не беда, он скоро вернется. И, наверное, как-нибудь все объяснит. Лиджадра Донна. Сам толком не понял, почему убежал. Просто не смог больше там оставаться. Дело не в том, что скучно. Всякую скуку можно перетерпеть. Лишь бы Кристинка потом не ругалась. И честно терпел до тех пор, пока пеликанье, гудение и невыносимые голоса не заполнили его целиком. Как будто вдохнул их вместе с воздухом, да так и не смог выдохнуть. И теперь там, внутри, вместо больного, но все еще годного сердца, печени, селезенки, кишок, съеденного на обед жаркого и пирога, вместо привычных мыслей о припаркованной на секретной бесплатной стоянке возле церкви машине, предстоящей обратной дороге, честно заслуженном вечернем пиве, которое, кстати, надо будет купить в супермаркете возле дома и заодно клубнику для Машки. Она ее любит до дрожи. Даже такую, как продают поздней осенью, безвкусную, парниковую. Вместо этих и всех остальных простых и понятных слагаемых, из которых до сих пор состоял, теперь только ласковый, шелковый скрежет и ангельский визг, который почему-то считается музыкой, а на самом деле просто хитроумный, старинный способ свести человека с ума. Мчался вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, как в детстве, а оказавшись в крепостном дворе, где музыки уже не слышно, не перешел на шаг, так и бежал до самого озера, старый дурак. Тебе же врачи даже быстро ходить запретили. Ай, ладно, главное, добежал. Потом сидел на траве, не чувствуя сырости. Удивлялся, что совсем нет одышки. Привычно вытирал шарфом лицо, совершенно сухое, ни капли пота. Ай да я, молодец, есть еще порох в пороховницах. Главное, не бояться. А то, понимаешь, привык над собой трястись. От того и болезни, иных причин для них нет. Кристина, конечно, его догнала. Села рядом, обняла. Сказала: «Машка осталась в зале. Сейчас они допоют, пойду ее заберу». Буркнул, не решаясь посмотреть ей в глаза: «Извини, Крисенька, просто там душно. Решил лучше уйти на воздух, чем у всех на глазах в обморок падать». И поспешно добавил: «Ну, теперь все уже хорошо. Смотри, я даже не потный. И ничего не болит». Уна Пантера. Окончание концерта Лена почти не помнила. Вот только что она сидела, умилённо разглядывая плачущего Айджа, провожала сочувственным взглядом толстяка, сбежавшего по-добру-поздорову от ужасов высокого средневекового искусства, а потом... Что было потом? Яркий свет предзакатного солнца, и это, кажется, все. От него веки стали прозрачными, как ни зажмуривайся, все равно продолжаешь видеть свет, льющийся отовсюду, и огненные тени, не то музыкантов, не то просто звуков, сплетающихся в объятиях. «И одна из теней в этом хороводе совершенно точно была моя», — думала Лена. «Получается, я теперь тоже только звук, торжествующий, неугасимый, вечно длящийся в тишине, вопреки ей, вместо нее. Наверное, это уже навсегда. Хорошо, если так». «Ну ничего себе», — сказала Лена, когда они вышли на улицу и направились к мосту. «Ради этого действительно стоило лететь черт знает куда на все выходные». «Понимаю и полностью одобряю. В следующий раз обязательно зови меня с собой. Исполнителей старинной музыки много, но чтоб такое творить». «Слушай, а где ты их вообще откопал? В смысле, откуда узнал?» «Совершенно случайно», — откликнулся Айдж. «Несколько лет назад они выступали в Осло, в зале возле книжного магазина, где я работал. А у меня тогда были трудные времена, хватался за любую возможность отвлечься. Увидел афишу, пошел и, как ты понимаешь, пропал». «Я теперь тоже пропала», — улыбнулась Лена, а про себя подумала: «Надо же, у тебя и вдруг были трудные времена, вот уж не догадалась бы». «Я тогда сильно болел», — сказал Айдж. «Неоперабельная опухоль мозга, куча таблеток, чтобы просто облегчить боль, и уникальная возможность заранее спланировать собственные похороны и даже разослать приглашение. Однако потом внезапно прошло, само рассосалось, никто толком не понял, как». Врачи неприязненно поджимали губы, им очень не нравится ошибаться, но, к счастью, выращивать в моей голове новую опухоль во имя торжества медицинской науки все-таки не стали. Оставили как есть. И отпустили жить. «После этих музыкантов прошло?» — прямо спросила Лена. И, не дожидаясь ответа, поспешно добавила: «Понимаю». «Любому разумному человеку ясно, что музыканты совершенно ни при чем, но все-таки хронологически сразу после их концерта. Ладно, принято. Я их сегодня послушала. И знаешь, совершенно не сомневаюсь, что это чудесное случайное совпадение стоит того, чтобы ловить их по всей Европе. Я бы и без всяких совпадений за ними ездила. И буду ездить. Я теперь суровый, непримиримый фанат. И собираюсь срочно связать себе фанатский шарф с надписью «Родриго». А если будешь так ехидно ухмыляться, свяжу и тебе. И силой заставлю носить. Твой единственный шанс на спасение — обнять меня немедленно. И отвезти куда-нибудь, где нам нальют выпить. Благо, я сегодня в кои-то веки не за рулем». Докторум Принчипем. «Только не исчезай прямо сейчас», — думает Родриго. «Пожалуйста, постарайся не исчезать. Не то чтобы от моих усилий действительно что-то зависело. Он, в общем, и сам это понимает. Поэтому никогда не произносит свою просьбу вслух. Я беру с лавки пальто и говорю: «Спасибо, пойдем покурим». Родриго не курит, но у него в кармане всегда есть хороший табак для меня и фляга с вонючим дешевым джином. Я люблю именно такой. Всегда успеваю сделать пару глотков и почти почувствовать его вкус. А большего мне и не надо. «Ты охеренно играл сегодня», — говорю я, получив в свое распоряжение флягу и сигарету. «Даже круче, чем раньше. Хотя тогда, я помню, казалось, куда еще». «Время есть время», — откликается Родриго. «А опыт есть опыт. Я не настолько туп, чтобы они совсем не пошли мне на пользу. Только и всего». «Мы сегодня такие храбрые, что не просто вышли из концертного зала на свежий воздух, но даже удалились от него на приличное расстояние. Родриго считает, что вблизи от помещения, где только что звучала наша музыка, мне легче не исчезать. Возможно, он прав, но ради счастья немного посидеть на берегу озера вполне можно рискнуть. И выходит, не зря рискнули. Озеро, вот оно, и я пока никуда не делся». Родриго очень доволен. «Если и дальше так пойдет, однажды я смогу угостить тебя кофе после концерта», — говорит он. «Было бы здорово», — улыбаюсь я. «На самом деле я вовсе не уверен, что так уж хочу кофе. Никогда его не пробовал. Впрочем, какая разница? Ясно же, что речь не столько о напитке, сколько о прогулке. Долгой-долгой совместной прогулке до кофейни, где его подают. А потом, возможно, обратно. Я бы совсем не прочь. Такое счастье, что ты приходишь со мной играть», — говорит Родриго. — Но мне все равно мало. Я жадный, ты знаешь. Я хочу всю твою жизнь. Не себе, конечно. Просто чтобы она была у тебя. Догадываюсь, что тебе уже не очень-то и надо. Больше не интересно. Но все равно хочу. Я... Ну, кроме всего, я просто скучаю. Да, я тоже, честно говорю я. Очень тяжело раз за разом оставлять тебя здесь. Хочется увести, но я не ты. Не такой упертый, чтобы силой тащить за собой. Может быть, зря, но каждый из нас таков, каков есть. Поэтому все останется по-прежнему. Это лучше, чем ничего. 19 минут, поглядев на часы, торжествующе восклицает Родриго. Уже целых 19 минут, как закончилось выступление, а ты еще здесь. В прошлый раз было 17. А всего несколько лет назад, я хорошо это помню, ты даже порог концертного зала переступить не успевал. Все-таки у меня получается. Или у меня, думаю я. Но вслух, конечно, не говорю. Когда в точности не знаешь, кто тут на самом деле жив, а кто мертв, и кто из вас за кем пришел, лучше помалкивать. И улыбаться, потому что вне зависимости от ответов на эти вопросы, я сейчас определенно счастлив, хоть и устал, как собака. Ну а как иначе? Все-таки концерт только что отыграли. И как отыграли? Я нами горжусь. Ладно, думаю я. Пока ты уверен, что жив, ты жив. Пока ты делаешь дело, ты делаешь дело. Пока ты помнишь, что смерти нет, ее нет. Тем более, что ее действительно нет. Мне ли об этом не знать?